Глава 13. Дорожные разговоры. Я моментально очнулся. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь так всегда происходят мои пробуждения в этом параллельном или перпендикулярном мире. Ощущение такое, словно я и не закрывал глаза, погрузившись в сон от нахлынувшего бессилия. А все почему? Да потому что такие ошеломляющие новости нечасто приходят людям в обыденной жизни. Дожил. Я теперь темный и одновременно светлый, как и предсказывал отшельник-оракул Лазарь. Разве это не повод для состояния постоянного и конкретного офигения с психозом? И как мне теперь жить с оглядкой сразу на обе свои магические сути? Да при данном раскладе вещей у меня никакой выдержки с нервами не хватит. А еще и полнейшее отсутствие практики. Да. Однако рано тужить, горевать, ведь Семаргул выразил желание стать моим темным наставником, дабы я не натворил жутких дел при практическом знакомстве с новой магией. Посмотрим, что же получится из всего этого, ибо отыграть назад произошедшее слияние с темной стороной не представляется мне возможным. Тук-тук-тук. Мой ровный вектор размышлений о настоящем и будущем вероломно согнул настойчивый стук в дверь. Такая настойчивость побудчика или побудчиков намекнула мне на далеко не первую попытку достучаться до себя. Крепко же меня вырубило накануне. «Не шумите!» — проснулся я. Подал я громкую реплику, приподнимаясь с кровати на локтях. «Входите уже!» «Феликс, ну право, в чем дело-то?» В комнату вторглась моя невестушка Ксения Пожарская и эмоционально всплеснула руками. «Лежишь тут, когда все давно готовы. Все уже конными ждут тебя у ворот», — добавила девушка, уверенно проходя к вешалке с моей одеждой и рунным вооружением. «Собирайся скорее». Я подскочил с кровати и кинулся к местному умывальнику, состоящему из нескольких керамических тазиков и кувшинов. «Сколько петухов сейчас?» — озадачился я и ополоснул заспанное лицо прохладной водой. «В смысле, время сколько? Я сильно задерживаюсь». «Пока приемлемо», — нахмурилась Ксения. «Но поторопиться тебе стоит. И скажи спасибо своему старому другу и учителю». Прозвучали настораживающие слова, исключающие любое заблуждение относительно того, о ком упомянула девушка. «Кстати, почему ты так долго скрывал его от всех? И отчего этот интересный господин отложил свое представление нам до твоего присоединения к конному отряду?» Ей удалось озадачить меня прозвучавшими деталями. Вполне предсказуемо и то обстоятельство, что Семаргул предоставил мне решать задачу о нем. Ну, разве что серый демон немного скорректировал будущее свое представление в нужном ключе. Мол, он учит меня чему-то, и довольно-таки давно. Хорошо, я приму это к сведению и постараюсь домыслить всю остальную легенду. «Сейчас выйдем ко всем, и я представлю его, как и положено», — заверил я Ксению с полным хладнокровием и незыблемой уверенностью в тоне. «Отлично», — однословно среагировала моя будущая жена и заботливо подала полотенце. «Давай, вытирайся и одевайся», — добавила Пожарская, кивнув в сторону приготовленной одежды. «Скарлетт утверждает о нежелательной задержке с отправкой и предсказывает необходимость ночевки в охотничьем доме у Маньянкалмских болот», — договорила девушка и отвернулась к окну, дав мне возможность спокойно переодеться из ночного в нормальное. Что-то раньше я не примечал ее стеснительности по отношению к себе. Что изменилось? Ума не приложу. Или она тоже в кого-то втюрилась, вместо законного жениха, как Полина Потемкина, в высочество, а? Ладно, пройдет еще время для полного прояснения всех моих дел на мурных полях частной жизни. Облачаясь в одежду, соответствующую своему вольно-наемному статусу мага, я обнаружил непонятные изменения в ее стиле. Не очень явные, но все же достаточно видимые. Точнее, распознаваемые внутренним сознанием на сакральном уровне или на ментальном. Я затрудняюсь в правильности характеристики своих тонких ощущений. Одевшись так быстро, словно я сдал зачет по подъемам и сборам в регулярных подразделениях армии, мы с Ксенией домчались до замковой площади у южных главных ворот, где и застали всех в сборе. За короткое время мне пришлось обозначить приоритеты в легендировании Семаргла. Но не говорит же всем о его демонической сути. Иначе мои товарищи среагируют должным образом, с обязательным применением всего своего арсенала, стреляющего сколюще-режущим. Всем доброго утра! Я бодро приветствовал солидную группу боевых магов, ожидающих меня в седлах коней. И извините за небольшую задержку. Я прошел к своему братану, дружелюбно всхрапнувшему и тряхнувшему гривой в знак приветствия своего непутевого наездника. Ничего не могу поделать с собой. Мне с самого начала и до сих пор с трудом дается навык вождения лошадей. Думаю, это из-за того, что начало трудового обучения сильно далеко от истоков моего детства, в отличие от всех этих дам и господ. Вот если бы мне велосипед или скутер... Размечтался. Хотя... Доброго, доброго! Прозвучали ответные нетерпеливые приветствия. Братан выполнил привычный кониксон на переднюю ногу, и я без проблем и с комфортом занял место в седле. В знак признательности за проявление заботы я потормошил его богатую гриву. Ну а некоторые, типа таежные амазонки Скарлетт, заулыбались, но благоразумно не захихикали. Ну и на том спасибо. «В путь, господа и дамы!» Я бросил короткую фразу, намекая на готовность к движению. «Феликс Игоревич, тут образовалась одна махонькая, но важная формальность. Наше высочество взял слово, а остальные члены моей группы расширенного состава повременили с отправлением, явно ожидая продолжения диалога. Слушаю тебя, не стал я упорствовать, прекрасно угадывая суть назревшего вопроса. «Феликс, ты не представишь нам нового члена группы?» Он тоже перешел на «ты» в общении. «Ух, прошу меня извинить, я состряпал искреннее сожаление из-за своей наигранной забывчивости. Я думал, господа, что вы все уже познакомились», — пожал я плечами. «Коли нет, то это сэр Семаргл Шестипалый», — выдал я представление демона и сам озадачился от прозвучавшего из своих уст, будто ответ кто-то вложил мне прямехонько в ум. Серый демон, пребывающий сейчас в человеческом образе, впрочем, о чем и заверял меня накануне, демонстративно снял перчатку, поднял вверх правую руку и простецки раскрыл ладонь. Считать умеют все, поэтому и вопрос о творческом псевдониме новичка нашей группы отпал сам собой. Пальцев на его руках оказалось по 6. Да уж. Вот видите, констатировал я очевидное. А теперь давайте уже выдвигаться, продолжил я, закруглив данную тему и направил братана к выезду с территории черного замка Рюрика Мирного. Нам далеко ехать, добавил я, предупреждая таким образом возможное продолжение расспросов о Семаргле. Вопросов пока не последовало, но я не обольщаюсь на этот счет. Вполне очевидно, что интерес к новому члену команды остался на прежнем уровне. Я предполагаю, скорые разговоры тет-а-тет со своими друзьями и сотоварищами, в коих каждый из них подымет эту тему не раз и не два. Но на данный момент все приемлемо, и наша колонна покинула владение Бейли, взяв направление в городок Усть-Щекурь, а потом и Верхний Ляпин. Мы действительно чуть-чуть припоздали с выходом из-за меня, посему, возможно, ночевка в знакомой хижине у болот. Да, и не только по этой причине, а еще и из-за потребности в отдыхе нашего конного транспорта. Поэтому никто из дам и господ особо не расстроился ввиду моей задержки ко времени общего сбора группы. «Феликс!» — ко мне обратился сэр Рафаэль, выровняв корпус своего коня с братаном. «Нам есть что обсудить», — договорил он, существенно понизив голос и указав красноречивым взглядом на спины Семаргл и Скарлетт, мирно беседующих чуть впереди. Я прыгнулся под очередной раскидистой ветвью, нависшей над лесным трактом, и пропустил препятствие мимо над головой, подстраховавшись свободной рукой. Это просто занята поводом или рулем братана. «Послушай, Рафаэль», — я продемонстрировал крохотное раздражение в тоне ответа. «Ну вот реально, сейчас не совсем подходящее время и место для этого». Я дипломатично указал на свое нежелание говорить. «Прибудем в Ляпин, а там и обсудим». «Ты, Феликс, в курсе, что твоя аура мага сейчас радикально меняется?» Он проявил настойчивость, не вняв моему прямому намеку. «Преображение тебе не скрыть. Это я все увидел чуть раньше других, но и остальные скоро начнут все подмечать. И как следствие станут задавать неудобные вопросы». Варлот добавил весомый аргумент, вполне мне очевидный. «Ладно, ладно тебе. Я почти сдался. Короче, ты прав, и нам есть о чем потолковать. Ну, давай дождемся остановки с ночлегом», — попросил я темного о переносе продуктивного общения. «Гарантирую, дружище, тебе будет очень интересно, а мне полезно обсудить с тобой кое-что из произошедшего со мной». Я досказал свою просьбу, чем лишь распалил его нетерпение к будущей интриге в теме разговора. «Договорились», — заявил он с проникновенным уважением. «Заметано. Но, Рафаэль, сам понимаешь, у меня все крайне серьезно и с огромным процентом вероятности непредсказуемых последствий», — добавил я и ускорил шаг братана, перемещаясь ближе к голове колонны. А точнее, я нагнал Скарлетт и серого демона в человеческом обличии, чтобы нарушить их мирное общение. Уж больно я опасаюсь за нового члена команды. Вернее, за то, что Семаргл что-нибудь ляпнет этакого нежелательного. А мне придется расхлебывать тяжкие последствия. А оно мне надо? А вот и Феликс к нам присоединился, — среагировала строптивая баронесса Белли. Это точно, Ада, а не Полина, так как вторая копия трех сестричек сейчас следует рядом с высочеством Годуновым. И, судя по их взаимным выражениям, легонько флиртует. Однако я не исключаю и веселых экспериментов девушек с непредсказуемыми выходками. Но в данный момент я искренне надеюсь на сохранение их соответствия к реальной жизни. «О чем беседуем?» Я предпринял непринужденную попытку присоединиться к их разговору. «Что-то важное или занятное?» — дружелюбно уточнил я, как бы невзначай и без особого на то интереса. «Представь себе, Феликс, ты угадал!» Начало ответа Скарлетт меня насторожили, но вида я не подал. «И о чем же?» — продолжил я интересоваться как можно безразличие. «Или это страшный секрет?» Я предпринял попытку одарить собеседников искренней улыбкой. Но вышло, конечно же, немного неестественно и слегка корявенько, но особого значения этому никто из двоих собеседников не придал, что меня, безусловно, обрадовало. «Да все о твоей великолепной идее», — охотно отвечать продолжила Скарлетт. «Ух ты! Это я... да...» Я выразительно глянул в лицо довольного Семаргла. «Я умею блистать свежими идеями. А о какой именно идет сейчас речь?» Осторожно поинтересовался я, а мой братан фыркнул в сторону лошади демона. «Феликс, ну как же!» Тут наш шестипалый изобразил искреннее удивление и подмигнул мне, мол, «Не волнуйся, все под полным контролем, и я останусь довольным». Твоя же идея касательно лаборатории геометрических рун. Этим заявлением Семаргл чуть не выбил меня из седла. Если проводить аллегорическое сравнение с произведенным эффектом от услышанных новостей. Я поперхнулся и закашлялся в сжатый кулак. А чего я там решил лабораторировать? Так ясно же. Скарлетт переняла инициативу в разжевывании мне фактически моих же идей. Как получается, на проверку. Ты решил раскрыть сразу несколько тайн. Например, такую, как влияние четких геометрических построений на уже известные рунные вязи. Тут она остановилась и просительно взглянула на серого демона. Да-да. Он подтвердил правильность проведенного примера. И потом, ты же хотел провести ряд экспериментов для выявления общей составляющей в обоих проявлениях магии в темной и светлой ее сути, — добавил Семаргл, снискав благодарность за помощь со стороны довольной амазонки. — О, это я легко, — заговорил я с нескрываемым сарказмом в интонации и мимике. Как-то раз, будучи еще маленьким, я уже был в лаборатории, где даже жабу скальпелем резал. Поэтому я с непревзойденной легкостью справлюсь с организацией своей собственной магической лаборатории. Добавил я и одарил обоих счастливых собеседников пристальным взглядом. Семаргл, а ты не припоминаешь, кого я себе в лаборанты определил? Теперь я, в свою очередь, успешно озадачил серого демона, а? Да, да, уважаемый сэр Шестипалый, кого? Скарлетт обратилась к замешкавшемуся со взором горящим и предвкушающим откровения. Тем более, что и мой лаборант станет одним из числа счастливых преподавателей школы Берсерка. Дал я новую вводную специально для серого демона. А иначе зачем мне такой помощник? На самом же деле, если не обращать внимания на наши спокойные и расслабленные физиономии с новым темным, мы с серым исчадием вступили в ментальную полемику, развязав недетский диспут между собой. Естественно, что я стану помощником господина Феликса. Семаргл пошел таки мне на уступку, перестав противиться вполне очевидному следствию из-за своей выходки с идеей создания лаборатории мной. Как и в далеком детстве, он придал разговору новый вектор. — О, сэр Семаргл, расскажите! — Скарлетт моментально среагировала на услышанное. — А то наш Феликс такой скрытный, ничего не рассказывает о прошедших годах детства. Как он жил, где и с кем? «Ой, ну, право, не стоит. Я спешно запротестовал. Это скучно и вовсе неинтересно. Так ведь?» Я одарил демона взглядом, не терпящим неповиновения с его стороны, с моим прозвучавшим прямым намеком на захлопывание его варежки. «По большинству, да, скучновато». Он благоразумно внял мне. «Может, за исключением парочки случаев». Гад рогатый, никак не хочет угомониться. Весельчак, мать его так. А еще исчадием мрака считаться вредина, соскучившаяся до общения после долголетнего заточения. Еще и чувством юмора наделен. И чего с ним теперь делать, как Рюрик мирно с ним жил и дружбу водил? Да он меня в могилу сведет своими выходками со смелыми импровизациями. «Скарлетт, дорогая моя, я первый раз обратился к ней таким образом. Мы обязательно предадимся ностальгическим воспоминаниям, но чуть позже», — продолжил я очень ласково, озадачив враз покрасневшую девушку. «Но у нас, правда, много дел, да и дорога опасна и непредсказуема». С этими словами я отодвинул очередную раскидистую ветвь, проявляя заботу и давая амазонке возможность миновать нависающие препятствия. Она, в свою очередь, одарила меня тем редким взглядом, в котором угадывается истинное отношение девушки к избраннику. Я моментально словил определенный конфуз и, естественно, отвел взгляд, от ее прекрасного лица. Почему не вредного, а прекрасного? Да потому что я первый раз наблюдаю всю ту огромную доброту, что она благополучно скрывала за завесой своего строптивого характера. Мы замолчали. Дальнейший наш путь прошел в совершенном спокойствии среди деревьев величественного леса. Ближе к вечеру мы добрались до избранного места привала, где каждый занялся полезным делом. Кто-то отправился на охоту за живностью к ужину, кто-то озаботился приготовлением спальных мест в ограниченном пространстве хижины промысловиков, кто-то выбрал для ночлега сарай. Но я решил прогуляться до местных болот, предугадывая составление мне компании любым из новых друзей и сотоварищей. «Не помешаю!» — Семаргл первым из всех нагнал меня на узкой тропинке. «Нисколько. Я уверен в расширенном составе желающих поболтать». Я кивнул назад, откуда раздаются шаги нескольких спешащих к нам человек.